Важное задание. В августе 1946 года я наконец-то получил приказ о демобилизации. Неделю я, улаживая свои дела, как сумасшедший, носился по Брно, где тогда находились штаб 7-й гвардейской танковой армии и редакция нашей газеты «Во славу Родины», а 2 сентября, пьяный и веселый, какими мы были во все дни этого лета, я был посажен вместе с моим однополчанином и одноклассником Костей Кострюковым в эшелон, идущий на восток, домой. 10 сентября наш поезд остановился у перрона Киевского вокзала. В Москве была уже совсем другая жизнь. Война здесь помнилась меньше, чем где бы то ни было. 2 недели я старательно, как школьник, заново учился быть штатским, но уже в конце месяца блаженному безделью пришел конец. Моя журналистская карьера, начавшаяся в корпусной газете в январе 1944 года, до этого я 2 года провоевал стрелком-радистом, 3 раза горел, сделала неожиданный поворот. Мне предложили стать корреспондентом «Известий». Разумеется, в этом назначении не меньшую роль, чем мои таланты и анкетные данные, сыграла дружба отца еще со времен гражданской войны с замом главного редактора «Известий» Николаем Ивановичем Елистратовым. Но это к делу не относится. Так я попал в «Известия», в отдел коммунистического воспитания, где проработал больше 15 лет. В первые 3 месяца работы в «Известиях» я опубликовал 4 статьи, которые прошли неплохо, но особой известности мне не принесли, а я, как всякий нелишенный честолюбия новичок, мечтал выдвинуться как можно скорее. За это время я несколько раз встречал на улице Кострюкова, и всегда он был пьян. От общих знакомых я слышал, что послевоенная жизнь его не сложилась. Восстанавливаться в пединституте, где учился до фронта, он не стал и пошел преподавать математику в ФЗУ. Вскоре после возвращения он женился на Лидии, нашей однокласснице, в которую была влюблена вся школа. Лидия была необычайно хороша, и я до сих пор не понимаю, что она нашла в Косте. Кажется, всеобщий послевоенный бабий психоз остаться без мужика захватил ее. Так или иначе, через полгода Лидия сообразила, что Кострюков ей не пара. У них пошли ссоры, свары, как-то он ее побил. Потом Лидия начала исчезать из дома, Кострюков запил, а она вскоре и вовсе пропала. Обнаружилась Лидия только под Новый год в связи с разводными делами. Жила она теперь через 2 улицы от Кострюкова с каким-то лейтенантом МГБ, за которого и собиралась замуж. 2 раза Кострюков, как всегда пьяный, подкарауливал ее у подъезда и пытался силой затащить к себе. 2 раза она с трудом отбилась. Наконец ей это надоело. Как-то днем она сама пришла к нему домой. Кострюков уже месяц как был выгнан за пьянство из своего ФЗУ и спокойно сказала, что если он от них не отстанет, лейтенант, которому она все про него рассказала, арестует его. Знала Лидия про него многое, и Кострюков испугался. Сразу же после свадьбы он рассказал ей, что человек, фамилию которого он носит, вовсе не его отец, а дядя, брат его матери. Его настоящий отец — кулак. В 1931 году, когда их область попала в район сплошной коллективизации, они все были выселены, везли их в Сибирь. На маленькой станции недалеко от кургана отец его, до этого все время говоривший, что везде жить можно, а в Сибири тем более какой-нибудь уголок они себе всегда сыщут, так вот на той станции отец вдруг отвел его в сторону, дал буханку хлеба и велел бежать в Тулу и искать материного брата дядю Колю, работавшего там на оружейном заводе. В том же 1931 году дяде Коле удалось как-то за взятку записать его своим сыном, а через год они переехали в Москву. Только перед самым фронтом на проводах Дядя Коля сказал ему, что еще в 35-м все родные его погибли. Сказал он Лидии о том, что в начале августа 41-го года попали они под Смоленском в окружение. Он и еще два солдата из того же взвода. К своим они пробирались больше 3 месяцев, шли только по ночам, в деревню не заходили, боялись. Обмундирование они выменили на гражданскую одежду вскоре после того, как отбились от своих и поняли, что находятся у немцев в глубоком тылу, однако оружие и документы сохранили. Это, да то, что вышли они из окружения вместе, втроем, их и спасло, когда зимой 41-го года во Владимире допрашивал их капитан СМЕРШа, все пытаясь добиться, что они немецкие шпионы. Как же ему было поверить им, когда из всего полка они только втроем и уцелели? Но они и на отдельных допросах, и на очных ставках показывали одно и то же, и капитан, в конце концов, отпустил их, только разбросал по разным частям. Все, что говорили они следователю, было правдой. Не узнал он только то, как загнали они свою форму. Договорились и у немцев не стрелять. У них у троих и 20 патронов не оставалось. Будто и в самом деле война теперь для них кончилась. И что трижды, когда напарывались на немцев, все 3 раза ночью это их и спасло, выбрасывали на всякий случай оружие и документы, и только потом, один раз им пришлось ждать ухода немцев целую неделю, возвращались, находили свое и снова шли на восток. Еще в 42-м году, когда их распределяли по разным частям, они дали друг другу слово через 2 месяца после конца войны или после демобилизации списаться и встретиться в Москве у Кости, если, конечно, уцелеют. И так все совпало, что и живы они все остались, и письмо их Кости пришло на следующий день после его свадьбы. Они уже больше года как демобилизовались, но писать ему первые стеснялись, ждали его письма. Через месяц они приехали в Москву, все уже были женаты. Прогостили у Кострюкова они почти неделю, и накануне отъезда, поздней ночью, когда жены уже спали, признались друг другу, что нарушили клятву никогда и никому не рассказывать, что было с ними в окружении, и долго смеялись, что весь фронт, все допросы прошли, никто из них ни пьяный, ни трезвый, ни одним словом не обмолвился, а жены их в одну ночь раскололи. Кострюков тогда первый пошутил: «Вот кого в органы брать, ни одного бы дела не раскрытого не осталось». Они поддержали и про органы, и про постели, и про то, кто на этих допросах кого ебать будет. 3 недели после разговора с Лидией Кострюков держался. Снова устроился на работу, теперь в соседнюю школу. Почти не пил, но в первую же получку его как прорвало. Начали они с товарищем в Казбеке, потом перебрались в Рюмочную на бульвар. Там он потерял его и дальше, кажется, пил в подъезде вместе с каким-то демобилизованным. Кострюков смутно помнил, что подъезд этот чуть ли не тот, где жила теперь Лидия. Допив бутылку, демобилизованный пропал, а Кострюков поднялся на 3-й этаж и позвонил в квартиру Лидии. Она подошла к двери, он слышал шаги, но открывать сразу не стала, ждала чего-то. Кострюков тоже ждал, а потом вдруг тихо запел: «Лидочка, Лидочка, Лидочка, Лидуся, убежала Лидочка от своей бабуси». Лидия до замужества жила с бабкой, и Кострюков, всякий раз заходя за ней, пел ей эту песню. Почему-то он был уверен, что это и есть пароль, и теперь она откроет дверь, и все у них пойдет по-старому. За дверью кто-то негромко, но так, что ему было слышно, сказал: «Подлец!» И тогда, остервенясь, он стал бить ногой в дверь, а потом, видя, что она не поддается, с разбегу всем телом, дверь стонала, дрожала, ему казалось, что это Лидия, и он снова и снова от другой двери с разгона врезался в нее и орал: «Суки! Блядь, МГБшные! Пока мы по окопам гнили, вы тут наших баб ебали!» Кто и как доставил его домой, Кострюков не знал. Всю ночь он в муторных отрывистых снах понимал, что для него все кончено, что он погиб. С похмелья, звенящая от боли голова, долго не давала ему проснуться, и только когда ощущение безнадежности и непоправимости всего, что случилось, прошло через боль, Кострюков открыл глаза и заплакал. Это было не его обычное похмельное раскаяние. Сейчас впервые в жизни он понял смысл слов, которые с детства слышал десятки и сотни раз. Наказание неотвратимо. Только искреннее и чистосердечное признание может облегчить вину. С трудом, руки и ноги плохо его слушались, он встал с кровати и, подсев к столу, взял верхнюю из стопки тетрадку с контрольными его учеников. Сначала он хотел выдрать исписанные листки, но потом не стал и, просто перевернув, начал писать с последней страницы. «В Министерство государственной безопасности от гражданина Кострюкова Константина Николаевича». Дальше он оставил пустое место, потому что не знал, как назвать то, что пишет, и лишь потом вписал «признание». 25 февраля 1947 года я, гражданин Кострюков К.Н., проживающий по адресу улица Забелина, дом 7, квартира 11, в пьяном виде устроил дебош на лестничной площадке третьего этажа дома номер 13 по улице Пряхина перед квартирой номер 17, где сейчас проживает бывшая жена Кострюкова К.Н. Лидия Кострюкова, вышедшая замуж за лейтенанта войск МГБ. Дебош сопровождался антисоветскими высказываниями «Суки, блядь, МГБшные, пока мы по окопам гнили, вы тут наших баб ебали». Кончилась первая страница. Кострюков поглядел с отвращением на написанные им грязные ломаные буквы, на размытые слезами слова, перевернул ее и понял: следователю будет, безусловно, важно знать, что это было — случайное высказывание или намеренная антисоветская агитация. Начиная писать свое признание, Кострюков был уверен, что он имел в виду только нынешнего мужа Лидии. Но почему тогда он не назвал его по имени Сергей или по фамилии Пастухов? Почему кричал во множественном числе: «Ах вы, блядь!» Он даже не знал, был ли этот лейтенант на фронте. Может, и был. Кострюков снова открыл первую страницу и, зачеркнув все, что касалось дебоша, стал вверху писать: «Кострюков К.Н. вел на лестничной площадке третьего этажа дома номер 13 по улице Пряхина антисоветскую агитацию-пропаганду, сопровождаемую пьяным дебошем». С удовольствием он увидел, что рука почти не дрожит, буквы выходят ровные и твердые, да и голова постепенно начала отпускать. Теперь все было правильно. Кострюков хотел уже выдрать лист из тетрадки, когда понял, что работа его далеко не закончена. Чтобы узнать преступника и правильно оценить меру его вины, следователю надо выяснить, занимался ли он антисоветской агитацией с заранее обдуманными намерениями, или это решение созрело у него только на площадке третьего этажа перед квартирой нового мужа Лидии. Сначала Кострюков думал, что оно появилось у него только там, уже после того, как он понял, что Лидия не откроет ему. До этого он обмывал первую получку с приятелем в Казбеке, потом в рюмочной и даже не собирался идти к Лидии. Но ведь кратчайший путь от школы до дома Лидии вел как раз мимо Казбека и мимо рюмочной. Не было ли это попыткой скрыть ото всех и даже, возможно, от себя истинное свое намерение? А водка и в Казбеке, и в рюмочной, и та последняя бутылка, выпитая им уже в подъезде Лидии, нужна была лишь для того, чтобы перебороть страх. Кострюков снова перевернул страницу и продолжал. «25 февраля я решил начать антисоветскую агитацию, чтобы направить следствие по ложному пути. Я позвал приятеля в ресторан «Казбек», а потом в рюмочную, объяснив свое предложение первой получкой. Водка была нужна мне, чтобы перебороть страх. Недалеко от дома Лидии я купил еще одну бутылку и пригласил демобилизованного солдата распить ее со мной. Я завел его в подъезд, где живет Лидия, говоря, что на улице пить не принято. Моя цель заключалась в том, чтобы затушевать истинный характер моих действий и загримировать антисоветскую агитацию и пропаганду под хулиганский поступок, вызванный ревностью. Слова ложились одно к одному. Голова совсем прошла, и теперь, оставленная болью, была как свод, гулкий, холодный и высокий. Все было так четко и правильно изложено, что теперь ему казалось, что пишет не он, а сам следователь. Страх и вина, давящие его с 31-го года, с той маленькой уральской станции, на которой отец сказал ему «беги к дяде Коле», и он послушался и побежал, страх, который не оставлял и на фронте, наконец-то отпустил его. Кострюков знал, что раскрыть само преступление — это только полдела. Не менее важно найти его истоки, выяснить, почему он, родившийся уже в советское время, ходивший в ту же советскую школу, что и его сверстники, стал врагом своей родины. Только найдя и обрубив корни преступлений, можно будет навсегда избавить от них общество. Антисоветская деятельность Кострюкова КН была далеко не случайной. Еще на фронте Кострюков КН фактически предал родину, и только внешние, независящие от него обстоятельства не позволили ему нанести прямой ущерб нашей стране. В августе 1941 года под Смоленском часть, в которой проходил службу Кострюков, попала в окружение, хотя бойцы Кострюков КН, Климов ПВ, ныне проживающий по адресу Макеевка, улица Челюскинцев, дом 7, квартира 12, и Строгов ГИ, город Курск, улица Дзержинского, дом 4, квартира 22, не решились сразу перейти на сторону немецко-фашистских захватчиков. Они при первой возможности обменяли свое обмундирование на гражданскую одежду и договорились, если натолкнуться на немцев, не стрелять. Чего стрелять, когда война, небось, уже давно кончилась, и немцы в Москве жируют. 7 декабря 1941 года Кострюков, Климов и Строгов вышли в расположение советских войск. В тот же день они были арестованы и допрашивались следователем СМЕРШа капитаном Зотовым. Дознание, однако, велось небрежно. Кострюкову, Климову и Строгову удалось скрыть факт своего предательства и добиться полной реабилитации. 22 сентября 1946 года во время посещения Климовым и Строговым Кострюкова выяснилось, что их жены Варвара Климова и Наталья Строгова знали о предательском поведении своих мужей на фронте, но ничего не сообщили в компетентные органы, тем самым став соучастницами преступления. Кострюков понимал, что его измена родине была так же не случайна, как и его антисоветская деятельность. На самом деле Кострюков КН не был сыном Кострюкова Николая Евграфовича, рабочего тульских оружейных заводов, и его жены Антонины Тихоновны, и рожден он был не в Туле, как записано в паспорте, а в деревне Ивановский Починок, находящийся в 108 километрах от Тулы. Настоящими родителями его были проживавший в этой деревне кулак Ступин Александр Тимофеевич, чью фамилию он и носил до 11 лет, и родная сестра Николая Евграфовича Кострюкова Наталья Евграфовна. В 1931 году, после того, как Тульская область стала районом сплошной коллективизации, решением сельского схода семья Ступиных была объявлена подлежащей выселению. На станции Нечка на Урале Константину Ступину с помощью отца удалось бежать из эшелона. По совету отца он направился в Тулу к Николаю Евграфовичу Кострюкову, брату матери, который не только согласился его принять, но и с целью скрыть его происхождение сумел за взятку записать Константина Ступина своим родным сыном Константином Кострюковым. Боясь разоблачения, Николай Евграфович Кострюков немедленно после оформления документов переехал на жительство в Москву, улица Житная, дом 3, квартира 5. Признание было кончено. Кострюков вырезал исписанные листы, запечатал конверт и, спустившись вниз, опустил его в почтовый ящик. Через 3 дня он был арестован. В конце зимы 1947 года я был официально вызван к Николаю Ивановичу Елистратову. Неофициально у него или у нас дома мы виделись довольно регулярно. Почему-то я понял, что этот вызов будет решающим в моей судьбе корреспондента «Известий». Я поднялся с нашего 2-го на 4-й этаж, прошел налево длинный широкий коридор, который кончался маленькой залой с фикусом, канцелярским столом и пишущей машинкой на нем, вотчиной секретаря Николая Ивановича Гизеллы Петровны. Меня уже ждали. Николай Иванович прощался с кем-то по телефону. Он рукой указал мне на стул. Я сел. «Ну вот», — сказал он, кладя трубку, — «теперь мы можем спокойно поговорить». Минут 5 он расспрашивал меня о последней статье, о доме, об отце, еще не вернувшемся из Ессентуков, а потом вдруг без всякого перехода сказал: «Сергей, помнится, 3 или 4 месяца назад вы жаловались, что с трудом привыкаете к штатской жизни». «Ну и как перековка?» «Нормально», — улыбнулся я. «Да», — продолжал Елистратов. «Сейчас вся страна перестраивается к мирной жизни, становится на новые рельсы. А это непросто. Для одного человека непросто, а тут вся страна, да еще какая огромная, 1/6 света. Сережа, я ведь тогда все ваши рассуждения о фронте запомнил. Вы говорили, что на войне все было куда проще, понятнее, даже честнее. Были мы и были они, зло было слито, сконцентрировано в них, и каждый от солдата до генерала знал, кто его враг. Не слабее прежних и нынешние враги. Только теперь, зная, что в открытую, стенка на стенку с нами не справятся, они прячутся, маскируются под наших людей, и найти их, разоблачить куда как трудно, а надо. Большие беды принесут они стране, если мы не будем бдительны. Все это, Сергей, вы и сами, конечно, понимаете, но я не зря начал издалека. Вот в чем дело. Для многих советских людей фашизм означал перерыв самой советской власти. Десятки миллионов прожили 2 года, а то и больше, в зоне оккупации. Миллионы были угнаны на работу в Германию, миллионы были в плену, сотни тысяч из них предали родину, были завербованы немцами, тысячи американцами, англичанами и сейчас отрабатывают свои сребреники. Обезвредить их необходимо. Но есть задача еще важнее. Большинство наших граждан в условиях фашистского рабства ни на минуту не перестали быть советскими людьми. Большинство, но не все. Некоторые из них не выдержали встречи с буржуазным образом жизни, спасовали перед ним, это и наш провал. Формально эти люди не предали родину. Они не сотрудничали с оккупантами. Сразу же, как только представилась возможность, вернулись домой. Формально, повторяю, они не предатели, а по существу — да. Сегодня они, пускай даже невольно для себя, стали проводниками чуждых идей, врагами нашего образа жизни, нашими врагами. Среди них есть и солдаты, прошедшие всю войну, и выявить их, как вы понимаете, намного труднее, чем наших старых противников. Вы, Сергей, перед войной окончили исторический факультет, и, конечно, не забыли, что случилось в России через 12 лет после войны с Наполеоном. Тогда Россия была жандармом Европы, и те, кто боролся с ней, боролись за будущее. Сейчас наша Россия — освободительница Европы, и все, кто против нее, делом ли, словом ли, должны быть уничтожены. Вчера я был на заседании ЦК партии. Немало говорилось на нем и о печати. 4 года мы воспитывали молодежь на Матросовых и Гастелло, грудью бросающихся на врага. Но Гастелло и Матросов не помогут нам разоблачить тех невидимых врагов, о которых мы с вами говорили. Тут надо действовать умнее, тоньше, если хотите, хитрее. Надо повысить бдительность людей. И тут фронтовая дружба, которая так превозносилась, едва ли не главная помеха. Год назад судьба страны зависела от армии, от наших солдат. Сейчас, когда фронт стал невидимым, главный удар приняли органы внутренних дел и тысячи их добровольных помощников, секретных сотрудников. Этих помощников должны быть сотни тысяч, миллионы, должно быть больше, чем сражалось солдат на фронтах Отечественной войны. На их судьбах, на их подвигах обязаны мы воспитывать нашу смену. Министерство государственной безопасности уже месяц назад подняло вопрос о публикации материалов на эту тему. Вчерашнее заседание ЦК со всей ясностью указало на это направление как на важнейшее. Только что, Сергей, я разговаривал с подполковником Петровым Александром Дмитриевичем. Он в некотором смысле наш коллега. В МГБ отвечает за связи с прессой. Петров подберет вам материал и даст необходимые инструкции. Завтра в 11 часов он ждет вас у себя. Здание на Лубянке вы, естественно, знаете. Подъезд 4-й. На вахте вас будет ждать пропуск. При себе надо иметь корреспондентское удостоверение и паспорт. Просил не опаздывать. Без 11:15 я был уже на Дзержинской. Светло-коричневая, со стороны площади чем-то напоминающая пражские дома, здание МГБ было, казалось, совсем из другого мира. Пустынный фасад, зашторенные окна, башенка с часами, коловращение на Кузнецком мосту и на улице Кирова совсем не касалось его. Александр Дмитриевич оказался не только моим земляком, он был тоже с Урала, из-под Челябинска, но и милейшим человеком. Сразу же у нас установился полный контакт. Сжато по-фронтовому он обрисовал мне обстановку в стране и то, какое МГБ желало видеть мою статью, после чего выложил 4 объемистые папки с материалами только что закончившихся процессов. 2 дела были связаны с бандитизмом в Литве и на Западной Украине, 3-ю, самую толстую, занимали материалы контрреволюционной организации вернувшихся белых мигрантов, целью которых было убийство товарища Сталина. Параллельно они занимались шпионажем и вредительством на заводах Владимирской области. Особое внимание Петров попросил обратить на 4-ю папку. Дело антисоветской организации школьников-старшеклассников. «Очень тревожный процесс», — сказал он, передавая мне ее. Вручив дела, Александр Дмитриевич проводил меня в соседнюю комнату, где я мог без помех знакомиться с ними. Полных 10 дней ушло у меня на изучение документов и на выписки. Все это время я приходил на Лубянку, как и было договорено, к 11, и просиживал в своей комнате до 6 часов вечера. Еще 2 дня Петров держал выписки у себя, проверяя, нет ли в них сведений и по сию пору являющихся секретными, а на 3-й тетрадь была мне возвращена. Я получил добро и готов был начать писать. Работа не представлялась мне особенно трудной. Мало того, что в моем распоряжении находился огромный, интереснейший и никем не разработанный материал, которым я буквально горел, еще имел и четкие указания о том, что и как я должен писать. Однако все оказалось не так просто. Неделю я, ежедневно подгоняемый звонками Елистратова, не вставая, просидел за письменным столом, а работа с места не сдвинулась. Не было героя. Не было того, ради кого я собирал весь материал, ради кого писался очерк. Того, кто должен был стать образцом для миллионов советских людей. Я прекрасно понимал, что секретный сотрудник, солдат невидимого фронта, в силу специфики своей работы не может вот так запросто, как токарь, инженер или артист, предстать перед читателями известий. Какой же он тогда, к черту, секретный сотрудник. И в то же время я не видел, как можно написать очерк без него. Все, что я делал, было неубедительно. Абстрактный сотрудник, который выходил из-под моего пера, ни у кого не мог вызвать ни преклонения, ни даже просто доверия. Я и сам не верил в него. Промучившись 10 дней, я пошел к Елистратову. Он сразу принял меня. Входя в кабинет, я слышал, как он говорил кому-то по телефону: «Через минуту он будет». Первым его вопросом было: «Ну что, наконец, сделал?» Впервые он говорил со мной на «ты». «Там», — он указал пальцем наверх, — «уже торопили. Спрашивали, не надо ли тебе дать в помощь журналистов поопытнее». С трудом отбился. «Ну давай, что принес». В ответ я начал объяснять Николаю Ивановичу, что работа еще не закончена, что у меня проблемы, с которыми я не знаю, что делать. 2-3 фразы он слушал меня спокойно, все так же весело улыбаясь. Он настолько был уверен, что я принес уже готовый очерк, что даже не смог сразу перестроиться. Когда же Елистратов понял, что у меня ничего нет, разговор принял неприятный, а по временам и очень резкий характер. Он кричал, что это саботаж, что я завалил важнейшее задание, что мне не место в известиях. В конце концов, я все же сказал ему, что для очерка мне необходим живой, настоящий, с плотью и кровью секретный сотрудник, и что я хочу со всем возможным реализмом описать, как он работает, как служит родине. «Что ж вы хотите, чтобы они ради вас рассекретили одного из своих работников?» «Да!» — с жаром воскликнул я. Мне показалось, что теперь он понял меня, но, увы. «Это бред, молодой человек», — продолжил он холодно. «Завтра я доложу о вашем деле главному, и он решит, что с вами делать. Вы свободны». Дня через 3 Елистратов зашел к отцу. Весь вечер он был очень весел, шутил, подмигивал мне, но о деле не сказал ни слова, и только, надев пальто, вдруг попросил проводить его. Мы вышли на улицу. Был конец марта, но снег еще везде держался, лужи, растопленные дневной оттепелью, затянулись литком и хрустели под ногами. Мы молча прошли по бульвару от Кировской, мимо чистых прудов, мимо казарменного переулка, повернули к Солянке, и тут, уже подходя к дому, Николай Иванович сказал: «А знаете, Сережа, главный вас поддержал. Он уже сам звонил на Лубянку. Там сначала, конечно, дыбы, виданное ли дело рассекречивать сотрудников. Тогда он в ЦК. Там все поняли правильно и за. Он снова на Лубянку, а они ни в какую. Тогда прямо к Лаврентию Павловичу, и тот, представьте, немедля санкционировал. Так что все, Сереженька, как в сказке. Поздравляю тебя. Завтра опять пойдешь к Петрову, он уже все знает и даст тебе героя для очерка». Утром мы созвонились с Петровым, и к 10 я был у него. «Пишите исходные данные», — сказал он. «Кострюков Константин. Фронтовик, преподавал математику в школе. Расследование, которое мы начали благодаря его помощи, еще не окончено, но уже сейчас можно сказать, что дело одно из крупнейших. Здесь и предательство Родины, и шпионаж, и антисоветская агитация». Когда я услышал фамилию Кострюкова, мне и в голову не пришло, что это мой однополчанин Кость Кострюков. Слишком невероятным было совпадение. Но, как ни странно, дописывая очерк, рисуя портрет своего героя, я иногда невольно, а подчас и намеренно использовал многие черты моего фронтового товарища. Может быть, поэтому его облик получился таким живым. Через 2 дня очерк «Дознание ведет Константин Кострюков» был подписан в печать и 30 марта появился на 2-й странице «Известий». Без всяких скидок можно сказать, это была сенсация. Если в среднем в «Известия» приходило несколько сот писем, то на Константина Кострюкова уже в первую неделю отозвалось 60 тысяч человек, а за месяц пришло почти 500 000 писем. Еще более разительные цифры сообщил мне подполковник Петров. За тот же месяц у органов появился почти миллион новых добровольных помощников, и по материалам, собранным ими, начато было свыше 100 000 дел. Результаты превзошли все ожидания. ЦК партии чрезвычайно высоко оценил совместную работу МГБ и «Известий». Лаврентий Павлович лично несколько раз звонил нашему главному, благодарил и обещал всяческое содействие в работе. В последующие несколько недель мы дали еще целый ряд публикаций о Кострюкове, в том числе и подробное интервью с ним. Однако читательский интерес не ослабевал. Во многих письмах был вопрос, почему «Известия» не организует личную встречу между Константином Кострюковым и читателями. Несмотря на целый ряд возражений, нам с помощью Лаврентия Павловича в конце концов удалось получить согласие органов. Сначала встреча планировалась в аудитории Политехнического музея, но наплыв желающих был так велик, 3/4 из них были не москвичи и приехали в Москву только для того, чтобы увидеть Кострюкова, что пришлось перенести ее в колонный зал Дома Союзов. Выступление прошло очень удачно. Было много благодарственных писем и почти во всех требования. Во-первых, чтобы такие встречи и отчеты стали регулярными, и, во-вторых, чтобы в «Известиях» появилась постоянная рубрика, посвященная его делу. Условное название «Дознание ведет Константин Кострюков». Первое предложение было принято. Труднее получилось со вторым. Вскоре после появления рубрики «Дознание ведет Константин Кострюков» читатели потребовали, чтобы действительно в соответствии с названием следствие было поручено вести самому Константину Николаевичу, так много сделавшему для его успеха. Кстати, дело Кострюкова вел очень опытный и прекрасно характеризуемый следователь майор Кононов. Министерство государственной безопасности ответило категорическим отказом. Мы, в свою очередь, написали читателям, что отсутствие специального образования лишает Константина Кострюкова этой возможности. Однако поток писем нарастал, наше объяснение никого не убедило, все восприняли его как отговорку. Пришлось главному опять идти в ЦК, и ЦК выступил на стороне читателей. В постановлении говорилось, что подобные инициативы с мест следует всячески поддерживать. Кононов был отстранен от ведения следствия, и все дело передано Кострюкову. Читатели оказались правы. После назначения Кострюкова следствие пошло куда живее. Удалось найти связь между однополчанином Кострюкова-Климовым и одним из арестованных по делу о вредительстве на шахтах Донбасса. Они оказались двоюродными братьями. Несколько родственников другого однополчанина, Строгова, находились во время войны на территории, временно оккупированной немцами. Были арестованы также Лидия и ее новый муж, лейтенант МГБ Пастухов, знавший о вредительстве первого мужа Лидии. Несколько раз мне довелось присутствовать на допросах, которые вел Константин Николаевич. Должен признаться, они произвели на меня сильное впечатление. Первый раз это была очная ставка между бывшими однополчанами Климовым и Строговым, обвинявшимися в предательстве и измене родине. На отдельных допросах, когда дело находилось еще в ведении Кононова, оба они, сговорившись, показывали, что родину свою не предавали и не собирались ей изменить, что обмундирование сменяли на обычную одежду, чтобы можно было в деревни заходить. Почти в каждой были уже немцы, их, конечно, будь они в форме, взяли бы. А если в деревне не заходить, где же едой разжиться? Климов и Строгов утверждали, что в немцев не стрелять они не договаривались, а просто, когда отбились от своих, осталось у них по 2 патрона на брата, а с 2 патронами только дурак в бой вступать будет. Немцам ничего не сделаешь, а их или убьют, или в лагерь. Вот и решили они, что надо им к своим пробираться, тогда и посчитаются с немцами. Кононову так и не удалось добиться от них признания. Когда дело перешло к Кострюкову, Он на первых порах даже не заговаривал о предательстве. Это были скорее не допросы, а беседы. По очереди в теплый кабинет Константина Николаевича приводили то Климова, то Строгова, и они вместе вспоминали, шаг за шагом восстанавливали свою фронтовую жизнь. Июльские и августовские бои 41-го года, окружение, долгий путь на восток. В изумительной памяти Константина Николаевича сохранились все подробности, все детали их фронтовой жизни, все, что они говорили тогда, даже тон, которым они говорили. И вот теперь, через полтора года после конца войны, его память все настойчивее, все требовательнее будила память обвиняемых. Она была их лоцманом и поводырем, и когда, наконец, удалось достучаться до их памяти, она уже вместе, теперь по-настоящему вместе с ними, стала кропотливо, ничего не выбрасывая и не теряя, выкладывать мозаику их предательства. Много раз, встречая Климова, Кострюкова и Строгова во время следствия, я видел, как все четче проступает на их лицах понимание вины и как ее тяжесть сгибает их плечи. Очная ставка между ними была кульминацией следствия. Встретившись лицом к лицу с теми, с кем его связала совместная измена, каждый из них увидел в другом, как в зеркале, самого себя, увидел всю глубину своего падения и понял то, что так трудно и долго пытался объяснить им Константин Николаевич. Понял, что в душе он предал свою родину в первые же дни войны, что оставался предателем все долгие 4 года, что остался им и после войны, и что только случайное стечение обстоятельств не дало ему возможности нанести прямой ущерб родине. Дважды я был на допросах Константином Николаевичем К.Н. Кострюкова. Канва их была намечена еще в признании К.Н. Кострюкова, и, несмотря на то, что я ее знал, эти допросы поразили меня. На моих глазах шла смертельная схватка, поединок кровных врагов. Константин Николаевич не давал Кострюкову ни секунды передышки, ни малейшей возможности оправдаться и уйти от ответственности. Я бы даже сказал, что Константин Николаевич не допрашивал Кострюкова, а пытал его, конечно, не в прямом значении этого слова. На этих допросах из страха, ненависти, подлости и отвращения рождалась правда. Семья Ступиных, Кострюковых, его отец Кулак, их хозяйство, ссылка в Сибирь, бегство из эшелона, усыновление, смена фамилии, переезд в Москву, фронт, окружение, допросы, послевоенная жизнь, с первых воспоминаний, с самого начала все было проникнуто ложью и предательством. Передо мной предстала вся жизнь Кострюкова, от детских страхов и обид через школу, фронт, Лидию до дня ареста. Я видел, что питало его предательство, видел, как оно зрело, росло в нем, как постепенно заполнило, заразило его всего. В известиях я писал об этих допросах, что работа следователя сродни труду писателя, только им дан талант понимания человека. И если писателем и любовно называем инженером человеческих душ, то и следователь имеет не меньше прав на это почетное звание. После ареста лейтенанта МГБ Пастухова был взят еще ряд сотрудников органов, пытавшихся выручить Пастухова и прикрыть дело. Но вскоре я стал замечать, что кто-то старается затормозить расследование и тем самым дискредитировать Константина Николаевича. На каждом шагу он теперь сталкивался с бюрократическими рогатками. В частности, ему все труднее стало добиваться новых ордеров на арест. Все это косвенно отразилось и на мне, и на известиях. Главный теперь по неделе не мог дозвониться до Лаврентия Палча. Заметно холоднее стал со мной подполковник Петров. Хотя, может быть, мне это только казалось, и просто сама тема сделавшая меня знаменитым естественным путем, ускользала из рук. За последний год вышло два романа и несколько повестей, написанных нашими ведущими прозаиками на материале жизни Кострюкова. Я постепенно уходил в тень. Даже в газетах статьи о Кострюкове все чаще были подписаны не моей фамилией. Тогда же, в начале 49-го года, мне предложили внешне очень заманчивое назначение — спецкором «Известий» в Прагу, город, который я успел полюбить на всю жизнь. Формально это было повышение, но меня оно не обманывало. Две недели я размышлял, а потом, как ни жалко мне было расстаться с Константином Николаевичем, согласился. Отставка все равно была неизбежна, а это была самая почетная. В Праге я проработал до 55-го года. Естественно, и там я по мере возможности следил за делом своего однополчанина Кости Кострюкова, делом, стоящим у истоков моей журналистской карьеры. Самые разные, порой совершенно фантастические слухи доходили до меня. Так мне говорили, что сам Берия не раз пытался закрыть дело, что на одном из заседаний ЦК он, готовя почву для устранения Кострюкова, заявил, что тяжелейшее следствие полностью подорвало его здоровье, и врачи не ручаются за его жизнь. Однако товарищ Сталин резко возразил ему: «Такие люди, как Кострюков, для нас чрезвычайно важны. Они наша опора, мы должны беречь их и заботиться об их здоровье. Если товарищ Кострюков так плох, как это говорит товарищ Берия, надо отправить его отдыхать в Крым». Берии пришлось отступить. Кострюков провел больше месяца в Ялте и с новыми силами продолжил работу. Через год по требованию Берии ЦК вновь обсуждал дело Кострюкова. Берия утверждал, что аресты, проведенные Кострюковым среди сотрудников МГБ, так же, как вообще вся его деятельность, дискредитируют органы, что сам Кострюков — предатель и враг, что следствие, когда возглавлял его еще Кононов, показало это со всей ясностью. Берия потребовал отставить Кострюкова от ведения расследования и немедленно передать его дело в суд, однако Иосиф Виссарионович на этот раз защитил Кострюкова от расправы. В ответ на требования Берии он сказал: «Мы должны всегда отличать Кострюкова-предателя от Кострюкова-советского человека. Для этого нужна зоркость, которой товарищу Берии иногда не хватает. Здесь товарищу Берии надо учиться у народа. Народ никогда не путал Кострюкова-предателя и Кострюкова-героя». После этого заседания я все чаще слышал, что в результате разоблачений, сделанных Кострюковым, товарищ Сталин потерял доверие к Берии и к руководимому им Министерству государственной безопасности, и что в преемнике Берии он готовит самого Константина Николаевича. Такие слухи становились все настойчивее, пока ненастным мартовским утром я, раскрыв только что доставленный из Москвы номер «Известий», не увидел на первой странице в траурной рамке портрет моего дорогого друга, однополчанина Константина Николаевича Кострюкова. Умер Кость Кострюков. Умер, как говорилось в некрологе, на боевом посту от кровоизлияния в мозг. У многих из нас возникло тогда подозрение, но фактов не было ни у кого. И только в 1953 году, когда Берия, многие годы возглавлявший МГБ, был разоблачен как агент английской разведки и расстрелян, мы поняли, кто убил Костю Кострюкова. Да, Константин Николаевич Кострюков погиб на боевом посту.